16 марта представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Чо Ильмин отметил: Пак Ын Хе совершала омерзительные преступления против своей нации, вела себя так мерзко и позорно, чтобы весь мир смеялся над ней. Не было такого правителя, как Пак Ын Хе, которая так стыдно и позорно сложила с себя президентские полномочия. Она предстала перед судом истории в лице самой бестактной и жалкой ведьмы 21 века, про которую навсегда будут проклинать все люди мира. Это есть суровая кара и наказание разгневанной корейской нации. Ведь это закономерный результат, так как Пак Ын Хе прибегала к низкопоклонству перед внешними силами, наступая на интересы корейской нации. Она была роскошной королевой в мире коррупции, нарушителем жизни населения и справедливости, подрывала межкорейские отношения, прибегая к конфронтации со своими соотечественниками. Прошедшая борьба за импичмент Пак Ын Хе, которая оставила яркие следы в истории всенародного сопротивления за самостоятельность, демократию и объединение Родины, четко показывает: никакая сила не может стать противовесом горячему стремлению народа, который решился рассчитаться со сворой Пак Ын Хе и непременно построить новую жизнь и новое общество. Сейчас перед южнокорейским обществом предстоит важная задача – кардинально изменить себя. Следует придать еще более мощный импульс всенародной борьбе, чтобы смести с лица земли всех представителей проамериканского консервативного блока, отметил он.